Глава вторая. Проверить поместье. Мальна пыталась уложить спать своего капризного брата. Натир шумно протестовал, как любой ребенок, решивший поиграть. Правда, оловянные солдатики давно уже потерпели сокрушительное поражение от точно таких же под руководством юного военачальника. «Сестра, дай мне еще 20 минут!» Хмуря брови, заявил мальчик. «Это после тех 15, которые ты просил полчаса назад?» Покачала головой девушка. «Натир, хватит уже капризничать. Ложись в постель, я тоже устала и хочу отдохнуть». Пожилая няня мальчика стояла у двери и согласно кивала в такт словам молодой госпожи. «Тогда ты расскажешь, как долго мы тут пробудем и когда вернемся домой». Выставил условия мальчик. Подумал и добавил. «И обязательно расскажешь, чем закончилась история с принцессой и злобным драконом». «Хорошо», — согласилась Мальна. Через 10 минут она сидела рядом с кроватью брата и пересказывала старую легенду, у которой имелось сотни окончаний. «Получается, дракон оказался добрым и не стал есть принцессу!» — обрадовался Натир по окончании истории. «Но почему она его не убила или не сбежала? Где войско императора, которое должно было освободить девушку?» «Это уже другая история», — улыбнулась Мальна. «Спи, а завтра ее узнаешь». «Мы еще долго пробудем в Зарске. Домой нам нельзя, это понятно. Но тут грустно, и шагу не можем ступить без оглядки. Даже сегодня и то какая-то неприятность произошла. Кстати, мне не понравился тот странный парень, остановивший нашу пролетку». «Натир, ты все понимаешь. На статус непонятен», — устало вздохнула девушка. «Мы беглецы, получившие приют в Азарской империи. Гарантий безопасности никто не предоставил». «И что дальше?» — серьезно спросил ребенок. «Скрываться всю жизнь не собираюсь. У нас люди живут в 100 крат хуже, чем здесь. Не считай меня неразумным, все вижу и подмечаю. Кстати, тебе парень в парке понравился, а по мне неприятный тип. Пытается казаться таким увольнем, а у самого аура мощная». «Спи, как только узнаешь, что ответит бар третий, то сразу же тебе расскажу». Девушка поправила одеяло на груди у брата и незаметно сделала пас рукой, направляя на ребенка легкую дремоту. Она могла погрузить его в сон с помощью магии, но дар брата не сумел бы полностью восстановиться. Девушка осторожно встала и подошла к окну. Ей есть над чем подумать, и в том числе о происшествии в парке. Вадин правильно заметил, что такие случайности редкие. Увы, большой охраной они не могут похвастаться, да и финансовое положение не идеальное. Насколько хватит золота? Сколько им еще скитаться и прятаться? Год? Два? Всю жизнь? «Ну, последнее вряд ли. Отец болен, и когда кто-то из родни утвердится на его месте, то их преследовать не станут. Впрочем, тут прогнозы строить глупо. Ни одна ясновидящая и даже гадалка не поможет. Будущее открывается редко, а уж когда переплетений вариантов много, то оно туманно». «Это еще что такое?» Нахмурилась Мальна, увидев в полутьме двора дворецкого, какого-то неизвестного человека и капитана. «Гостей в столь поздний час она не ожидает». А вот враги на все способны. Но нет, можно выдохнуть. Троица мирно переговорила и стала расходиться. Девушка уже хотела отойти от окна, но увидела, как Ваден сделал несколько быстрых шагов к неизвестному и замахнулся мечом. Атака! Ее ни с чем не перепутать. Капитан это понял одновременно со мной, а вот вывод сделал неправильный. Посчитал, что я один из врагов и поэтому захотел проблему решить кардинально. Наверное, из-за злости он решил одним ударом отрубить или расплющить мою голову. Зря. Замах большой, времени отреагировать достаточно. Ухожу с траектории удара, приседаю, а потом говорю. «Ваден, не дури, я не твой враг, это случайность!» Надо было сразу обезоружить офицера, а лучше вырубить. Он ничего не желает слушать. Резко разворачивается и делает выпад. Пришлось упасть и подсечь ноги офицера. Старый слуга стоит молча и находится в растерянности. Оружие из руки капитана падает, он пытается сгруппироваться, что позволило мне завладеть мечом. «Понятия не имею, что тут происходит». Отступил я на пару шагов, выставив перед собой острие меча. «Еще раз повторяю, пришел один и не имею злобного умысла». «А в парке?» — прищурился мой оппонент, держа руку за спиной. «Ха, напомнить, что сделал?» — хмыкнул я, отслеживая по виртуальной карте перемещение нападающих. «Четверо уже у особняка, двое у ворот, а к нам подбираются трое бандитов». «Ну, другого определения дать не могу. В гости таким путем и в таком количестве не ходят». «Ложись!» Кричу Вадену, кидая ему меч, а сам прыгаю к старому слуге и валю его с ног. «Послушается капитан». «Сейчас не до этого». Над головой с противным свистом пролетают болты. Чей-то вскрик, потом еще один. Ваден сошелся в рукопашную с каким-то воином. Очень уж лихо тот отбивается и пытается наносить удары своим мечом. Капитан доминирует, но задеть противника не получается. От особняка раздаются крики, звон оружия, битье стекол. Поднимаюсь на ноги и сталкиваюсь лицом к лицу с еще одним нападавшим. Тот не успевает нанести удар. Разрываю дистанцию, чтобы меч врага оказался бесполезным, и пробиваю в область печени, а потом бью по кадыку и в висок. Этот не жилец. Я переборщил, малеха, но тут ничего не поделать. Да и когда нападают с мечом, а кроме кулаков ничего нет, то можно считать везением такой исход. «Кто послал?» — вопрошает капитан своего врага, держа острие меча у его шеи. «Понятия не имею». Высоко задрав подбородок и разведя руки в стороны, отвечает обезоруженный соперник Вадена. «Наемник?» — уточняет капитан. «Как и ты», — спокойно говорит враг. «Тогда не обессудь. Ты знал, на что подписался», — произносит Ваден, одновременно посылая меч вперед, а потом назад. Неприятнейший звук от раздираемых хрящиков, бульканье и хлынувшая кровь на землю. Сдержал рвотный позыв. Всякого повидал, думал уже, ничего не заставит удивиться. «Простите», — посмотрел в мою сторону капитан и бегом направился к особняку. «Господин, пойдемте со мной, отсидимся в доме», — произнес дворецкий, указывая в сторону смутно различаемого в темноте строения. «Иди и запрись», — приказал я, мысленно себя ругая и уже спеша за удаляющимся капитаном. Ваден на меня оглянулся, но ничего не сказал. Решил довериться. Ну, сейчас ему любой лишний меч нужен. Врагов осталось мало, но из защитников значительно убавилось. И если правильно освоился в том, что транслирует карта, то трое врагов хозяйничают в особняке. Но там пятеро жильцов, правда, двоих из них можно в расчет не принимать. Аура ребенка безмятежна, а вот девушка, которую видел в парке, испугана. На крыльце несколько трупов. Один раненый привалился к перилам и зажимает рукой живот. Парень молод, что-то пытается сказать, но разобрать ничего не успел. Капитан на бегу сказал: «Борн, держись, эконом силы!» «Ага, это один из защитников или охраны. Думаю, придется посылать за Террией, если в доме нет целителей и будет кому это сделать». «Они на второй этаж побежали!» — выглянула из коридора перепуганная служанка. «Мы уже поднимаемся по лестнице. Ее подсказка запоздала. Впереди какой-то треск, кто-то матерится и смеется. Выбитая дверь. Возле нее стоят двое с окровавленными мечами. Движения Вадена смазаны. Его аура взбесилась, аж глазам стало больно. Такой скорости никогда не видел. Капитан длинным прыжком преодолевает не менее 5 метров, наносит молниеносные удары врагам. Те уже мертвы, а еще ничего не поняли, даже не упали. Ваден уже в комнате. Я отстал на несколько метров, хотя и спешил изо всех сил. Кто это, чертов офицер? Что за магию применил и почему в саду действовал как обычный человек? Захожу в детскую и вижу, как бледная девушка медленно оседает на пол. Ребенок мирно сопит в кровати, подле которой валяется труп нападающего, а с меча капитана на широкий белоснежный ковер капают капли крови. «Успел», — выдохнул Ваден, улыбнулся и без сил опустился на ковер. Капитан не упал, но двинуться с места не в состоянии. Его аура поблекла. Он применил какое-то убойное заклинание, вычерпавшее все силы. Если бы собственными глазами не видел, с какой он скоростью действовал, то не поверил, что такое возможно. Это что-то типа сумасшедшего воина или берсерка. Такие названия у воина, обращающегося к своему удару бойца. Получается, я сумел от такого удара увернуться? Ладно, потом об этом подумаю. Надо привести в чувство девушку, а то она очень неудачно чувств лишилась, уткнувшись лицом в ворс ковра. Эдак и задохнуться недолго. «Мально, очнись», — сказал я и перевернул на спину малознакомую молодую даму, мимоходом оценив ее украшения и дорогое строгое платье. Они явно не бедствуют, в том числе сняли мой особняк. Уверен, дядя содрал с них втридорога. «Она тоже истратила свой резерв», — устало произнес капитан. Натир спит под заклинанием, дверь удерживала с помощью магии. «Исчерпала свои силы, как и я. Если ты враг, то сейчас самое время прирезать нас всех. Твой наниматель останется доволен. Работу проделал идеально». Губы Вадена скривились в кривой усмешке. «Ха, неужели ваши головы стоят дороже чести?» — хмыкнул я. «Убеждать ни в чем не собираюсь, говорил правду. Лучше подскажи, как вам помочь. Оставаться в особняке после нападения не лучшая идея? Если ваш враг силен, то может повторить атаку. Да и не факт, что из нападавших никого в живых не осталось». «Ну, если верить моей сторожевой сети, продолжающей выкачивать силы из дара, то угрозы нет. Надолго ли? Черт его знает. Не стоит сбрасывать со счетов, что нападавшие сумели обойти магические ловушки и сторожевые плетения особняка. «Ей необходима подпитка силы, как и мне», — медленно произнес капитан. «А это понятно», — хмыкнул я. «Есть какой-нибудь эликсир или артефакт, способный это сделать?» «Нет, зельем не запаслись», — помрачнел Ваден. «Через пару часов приду в себя, а ты прости, что подозревал. Сам понимаешь, такие случайности вызывают сомнения». «Про раненого на крыльце не забыл?» — потер я висок. «Без должной помощи парень недолго протянет. Могу за целителем съездить». «А в такое-то время?» — хмыкнул капитан и сумел-таки доползти до кровати, где спит ребенок. Ваден привалился спиной к ножке и устало прикрыл глаза. «Максимилиан из книжного клана, благодарю за участие, но сейчас мы уже сами справимся». «Гордость или глупость? Или таким образом мне указывают на двери собственного дома? Ну, последнее утверждение спорно. Оставлять их в таком состоянии не могу, не по-человечески это. Потом себе не прощу, если что-то случится». «У моей подруги есть дар целителя. Капитан, ты ее видел в парке?» произнес я, прикидывая, что Терри уже должна набраться сил после лечения нашего любвеобильного приятеля. «Сейчас за ней съезжу, если позволишь, на вашей пролетке. Минут 40 продержитесь». Произнеся этот монолог, я направился на выход. Почему-то к нам так никто и не зашел, хотя слуги в особняке есть, но они все находятся на первом этаже. Оказалось, что Вурчил запретил к нам подниматься. Непонятно, какую он преследовал цель, но встретился со мной вопросительным взглядом, как бы ожидая распоряжений. «Раненому помощь оказали?» — спросил я. «Он к себе никого не подпускает», — выдохнула пожилая служанка, кусая губы. «Вурчер, запрягай пролетку, нам надо съездить за целительницей», — приказал я. «Уже сделано», — поразил меня тот, а потом пояснил. Как только все затихло, взял на себя смелость и отдал конюху распоряжение. «Молодец», — обрадовался я. «Мне нужен возница, разбирающийся в столице и способный быстро домчаться до центра». «Макей сидит на козлах», — ответил старый слуга. «Что прикажете делать с погибшими?» «Соберите их в одном месте. Если кто-то попытается войти на территорию поместья, то бегите за стражей. Но никого не пускайте и не говорите о произошедшем», — дал указание, выходя на крыльцо. Воин из команды капитана держит перед собой кинжал. Вряд ли он сможет им отмахнуться. Почти сил не осталось. «Бурн, продержись полчаса, подлечим тебя», — обратился я к парню. «Не трать силы и дай себе помочь. Госпожа и мальчик не пострадали. Капитан жив, но без сил. Вы отбились». «Это хорошо», — прикрыл глаза воин. «Не уверен, что Терри ему сумеет помочь. Бурн потерял много крови. Рана серьезная. Непонятно, как он еще держится». Возница показал свое мастерство. Раз пять, если не больше, я думал, что не впишемся в повороты, столкнемся с встречными пролетками или колеса отлетят. До трактира, где проживаем, доехали минут за 10, если не меньше. Точно сказать не могу. «Макс, что случилось?» Открыв дверь, на мой нетерпеливый стук спросила Терия и прикрыла рот ладошкой, скрыв зевок. «Смотрю, ты не раздевалась», — обрадовался я, а потом уточнил. «Что с силами? Хоть немного дар восстановился?» «Ой, да нормально все!» — отмахнулась та. «Откат прошел, а как таковой силы потеряла всего ничего». «По твоему профилю есть работенка», — сказал девушке, а потом уточнил. «Двое человек истощены, вычерпали дар. Третий с проникающим ранением в область живота. Вопрос оплаты не поднимал, гарантировать ничего не могу», — запоздало признался, решив сразу внести ясность. «Ты к этому причастен?» — нахмурилась Терия. «В какой-то степени», — пожал плечами. «Все произошло на территории моего особняка, точнее, числящимся за книжным кланом». «Макс, не темни!» Оставив дверь в номер открытой, хмыкнула девушка, начиная собираться. «Объясни нормально». «Времени нет, Бурн кровью истекает», — выдохнул я, ощущая, как уходят драгоценные секунды. «Потом в деталях все расскажу». «Ловлю на слове», — вышла в коридор Терри. «Веди». «Гарантировать ничего не могу, но понимаю, раз ко мне прибежал, то другого выхода не нашел». Она все правильно просчитала. Дочка отставного полковника меня часто приятно удивляет своей сообразительностью. Впрочем, давно уже убедился, что с друзьями повезло. Это как сорвать крупный куш в казино. Хотя нет, не прав. Выиграть в рулетку или карты может любой и не раз, а вот найти единомышленников, которые не предадут, редкость и удача. «Знакомая пролетка», — усаживаясь на мягкое сиденье, прокомментировала Терия. «Долго объяснять, лучше держись крепче», — буркнул я и обратился к вознице. «Гони!» Насколько понимаю, конюх никогда не участвовал в скачках, но на обратную дорогу мы потратили еще меньше времени. В одном из поворотов пролетка даже на одном колесе метров 20 ехала. Как только не разбились. Будь тут скоростной режим, то штрафы не заставили бы себя ждать, а кучер точно лишился прав. Ворота особняка нам открыла какая-то служанка. Кучер подкатил к крыльцу, и мы выбрались из пролетки. «Верхом надежнее и спокойнее», — буркнула девушка. «Благодарю», — крикнул лихому кучеру и стал подниматься по ступеням. Бурн без сознания, дышит тяжело, аура умирающего человека. А кинжал воин из рук не выпустил. Террия меня оттолкнула, на колени перед раненым опустилась и сразу же свои ладони вытянула. Мощнейший выплеск силы. Если бы не смотрел магическим зрением, то ничего не увидел, если не считать, что у моей спутницы резко побледнело лицо, а на кончиках пальцев появились микроскопические льдинки. Ох и сильна девушка. Но ее дар необходимо ограничить. Тогда ей цены не будет. «Макс, мне необходимо получить полный доступ к ране», не глядя на меня, произнесла девушка. «Понял», — ответил я. Мышцы у Бурна напряжены. С усилием развел его руки в стороны. «Сейчас принесут воды и полотенца», — прозвучал позади голос дворецкого. «Камзол и нательную рубаху необходимо снять», — продолжая лечить раненого, произносит Террия. «Выполняю ее указания, правда, частично. Ножом режу крепкую ткань и мысленно ругаю, что портной использовал качественные материалы. Слежу за аурой подруги. Не хочу, чтобы та без сил свалилась или себя вычерпала. Но вроде все нормально. Террия на своих ошибках учится, а вот воин находится без сознания». «Почему он не приходит в себя?» — спрашиваю девушку. «Испугалась, что наступит болевой шок, поэтому ввела его в беспамятство», — отвечает та. «Кровь протереть?» — с испугом в голосе спрашивает служанка. «Я сама», — отвечает Террия. «Намочите полотенце и вложите мне в левую ладонь». В ее голосе приказные нотки, а взгляд не отводит от лица раненого. «Когда он очнется, то примерно сейчас будет страдать от жуткой боли. Когда закончу лечение, больного перенесите на кровать и привяжите за руки и за ноги, чтобы не смог себя повредить. Понятно?» «Все сделаем, не переживайте», — успокоил Вурчер. «Прослежу». Рваная рана закрылась. Шрам получился некрасивый, большой. По словам Террии, парню сказочно повезло. Внутренние органы оказались не сильно повреждены, если так можно выразиться. Восстанавливаться Бурну предстоит неделю, а то и две. Нет, если найдет хорошую целительницу, то все пройдет быстрее. «Больше не могу», — качнулась девушка и прервала лечение. «У парня крепкий организм и желание к жизни. Он выкарабкается. Макс, пошли дальше. Ты говорил про каких-то еще пострадавших». Поддерживая под локоток девушку, мы направились в дом. Я даже предложил Терри на руках ее донести до второго этажа. «Сама дойду», — буркнула та, подумала и добавила. «За предложение спасибо. Считай за тобой должок, и я им воспользуюсь». «Не вопрос», — улыбнулся я, наблюдая, как аура подруги начинает восстанавливаться. В комнате мальчика произошли незначительные изменения. Нет, сам ребенок продолжает спать. А вот Мальну укрыли пледом и под голову положили подушку. О Вадене тоже позаботились. Принесли арбалеты и десяток болтов. Вот нас-то он и взял на прицел, когда мы с Террией вошли. «Капитан, ты опять за старое?» — хмыкнул я. «Сил-то хватит скобу потянуть». Арбалет в руках капитана пляшет. Расстояние небольшое, но прицельно выстрелить вряд ли получится. Точнее, с большой долей вероятности, что Вадену ничего не удастся. Он небольшой арбалет, и то с превеликим трудом удерживает на весу. «Это ты?» — удивился обессиленный военный и попытался опустить оружие. «Ну, как и предполагал, не смог он удержать арбалет, а вот выстрел произвел». Болт ударил в пол прямо между ног капитана. «Решил себе чего-нибудь отстрелить?» — хмыкнул я. Офицер смутился. Возразить-то нечего. Мог себя ранить. А если бы угол наклона оказался ниже, то имелся шанс нанести совсем уж серьезные повреждения. Зубоскалить не стал. Предоставил Террии заняться этим идиотом. Целительница исследовала капитана, а потом лежащую без чувств Мальну. «Вижу, что моя подруга испытывает какие-то сомнения и не знает, как поступить». «На секунду», — потянул за рукав Террию к окну. Девушка послушно пошла за мной и первой стала говорить. «Макс, им необходима магическая сила. Боюсь, не справлюсь». «Почему?» — удивился я. «Если передам больше, чем нужно, то они испытают дикую боль. Возникнет воронка, и все вернется на круги своя». «Ничего не понял», — озадачился я и попросил. «Толком объясни, ты же справлялась с более серьезными травмами». Из сбивчивого пояснения девушке удалось выделить главное. Существует риск нанесения еще большего вреда, и она на это не пойдет. Ни Мальне, ни Вадену не грозит опасность. Необходим покой и сон. Они получат магическую энергию из окружающего пространства и восстановятся. По оценке моей спутницы, на это уйдут сутки или чуть больше. И есть ли у них столько времени? Его нет у меня, если не переигрывать планы. Завтра, точнее, уже сегодня, собирался покинуть с друзьями столицу. Вот кажется, что никому ничего не должен. Девушку и ребенка уже спасал, да и в этот раз помог отбиться. Конечно, большая часть заслуг на охране, в том числе капитане, но и свою лепту внес. Ведь ничего им не должен. А если вспомнить, как меня тот же Ваден встретил и принял за врага, то... Нет, я не в ту степь свернул в своих размышлениях. Все равно ответственность чувствую, в том числе и за ребенка. Мальчик-то ни в чем не виноват. «Макс, а кто они такие?» Чуть слышно спросила Терри. «Ты не переходишь ли кому-то могущественному дорогу?» Ответил не сразу. Задумался над словами подруги. «Действительно, ничего о жильцах своего поместья не знаю. На аферистов они не похожи, да и дядю вокруг пальца не проведешь. Счет за пользование домом и территорией он наверняка выставил негуманный. Знаешь, не чувствую в них злобы и угрозы. Они словно испуганные, хорохорящиеся воробьи». Кивнул в сторону спящего ребенка. «Ауры незлобные. Чем-то мне эти люди симпатичны». «Хм, особенно Мальна», — хмыкнула Терия, посмотрев на девушку. «Ревнуешь?» — подначил я. «Хм, вот еще», — хмыкнула моя собеседница. «Что решишь-то? Сам не гора с ними силой поделиться? Не бойся, если что пойдет не так, подстрахую». «Хм, эту мысль уже рассматривал. Есть возможность передать частичку собственной силы другому человеку с даром. Проблема в том, что предварительно устанавливается ментальная связь. Мальне опасаться нечего. Ее мысли и воспоминания не смогу прочесть. Но дар девушки, скорее всего, не откликнется без хозяйки. С Ваденом еще сложнее. Его следует самому опасаться. Некоторые факты из моей биографии никому знать не следует». «Макс, чего молчишь?» «Или поверил в россказни, что при передаче силы открывается память и прочесть мысли можно?» — спросила Терия. «А разве не так?» «Давно доказано, что это бред. Но такие слухи не сильно опровергают. Ты сам подумай, если бы это было возможно, то зачем производить разбирательство в суде? Искать доказательства, улики?» Девушка махнула рукой. «Нет, дар сам ставит блок, обойти который под силу очень сильному менталисту после длительной атаки своими ментальными заклинаниями». В ее словах есть логика. Так бы ни у кого не возникало никаких тайных секретов. Достаточно подослать мага к чиновнику, занимающему высокий пост, и все станет явным. «Утром откроются аптечные лавки», — медленно произнес капитан. «Пошлю за восстанавливающим силу зельем, и проблема решится. Еще раз спасибо за помощь. При возможности мы отблагодарим за участие». На этом бы наверняка и разошлись, но к воротам особняка подъехал небольшой отряд. «Карету сопровождает порядка 10 верховых, ауры у всех настороженные, готовы к любому повороту событий». «Подмога тем, кто пытался атаковать?» «Увы, виртуальная карта не способна передать детали, и чем вызвана заминка». «Один из слуг особняка не спешит отворять ворота, но силу к нему не применяют». «Выбора не осталось», — шагнул к капитану и посмотрел ему в глаза. «Ваден, так получилось, что невольно помогаю. К чему это приведет, непонятно, но сейчас не дергайся и прими часть моей силы». Капитан удивился, но промолчал. Я же прикрыл глаза, приказал своему дару установить связь с аурой сидящего напротив человека. Как неудивительно получилось. Сил передал немного, ровно столько, чтобы в ауре не осталось проплешин. До насыщенности и былой яркости очень далеко. Воину самому предстоит восстанавливаться. Уверен, он знает, как ускорить процесс. «Спасибо», — полной грудью вздохнул капитан. «Пойду на кухню, подкреплюсь и буду как новый». Он встал на ноги, однако сразу же схватился за спинку кровати. Резкие движения ему делать не стоит. Об этом предупредила Терия и заявила, что теперь капитану следует пару часиков вздремнуть, иначе произойдет откат. Ваден лишь улыбнулся. Чувствуется, он побывал в разных переделках, и это цветочки, по сравнению с другими эпизодами из его боевой биографии. «Не спеши», — криво улыбнулся я. «У ворот гости, а защитная магия поместья еще не восстановилась. Кстати, как такое могло случиться?» Спросил, а сам подошел к Мальне. Ваден что-то говорит, поясняет, но его не слушаю. Надеюсь, Терия все запомнит и потом расскажет. На ауре Мальны какая-то хитрая защита. Она не принимает мое устремление напитать ее силой. Что за бред? Девушка без сознания, а дар из последних сил мою помощь отталкивает. Попытаться уговорить в девушке источник магии? Сбивчиво представляю, что хочу сделать и как владелице строптивого дара помочь. Отправляю информационный посыл, тот, который научился легко использовать с книгами. Получится или нет? Ответа нет. Аура Мальны стала немного бледнее. Похоже, магия девушки тратит последние резервы. Зато блок пропустил нить силы. Вливаю магию, слежу, чтобы собственная аура не истощилась. В какой-то мере, по ее насыщенности, можно определить силу человека в той или иной ситуации. «Это опять вы?» Хмуро произносит девушка, возвращаясь в сознание и сразу же разрывая магический контакт. «Ха, ты очень крепко спишь», — хмыкнул я. «Как себя чувствуешь?» «Уж извини за бестактность, но выступил в роли целителя, а он со своими больными имеет право общаться свободно». «И не думала обижаться», — улыбается девушка, глядя мне в глаза. «Это точно не сон? Почему не могу посмотреть ни в одну сторону?» «У тебя затекло тело и шея», — подсказала Террия, наклоняясь над девушкой. «Макс тебе передал часть собственной силы, но ты еще слишком слаба. Если не боишься боли, то готова поставить на ноги. У меня целительский дар, кое-что умею, а вот бумаг нет, никаких школ не заканчивала. Доверишься?» «Мально», — раздался встревоженный голос Вадена. «Примите их помощь, мы не в той ситуации, чтобы отказываться. Возможно, предстоит немедленно покинуть это место». «Хорошо», — кивнула лежащая девушка. Гримаса боли на лице Мальны, ее чуть слышный стон, напряженная Террия с протянутыми ладонями. Все это длилось пару десятков секунд. «Хм, теперь ты почти в порядке», — усмехнулась моя подруга, обращаясь к своей пациентке. А потом ей попеняла. «Могла бы и сама себя подлечить. Дар ты имеешь?» «Ты ошибаешься», — покачала головой Мальна. «Целительницей не являюсь. Как таковой, может, и нет, а задатки есть», — отмахнулась Террия и на меня посмотрела. «Макс, мы же выполнили свою миссию. Давай уже в трактир вернемся. Спать хочу, просто спасу нет». К этому моменту крыльцо особняка подкатила карета в сопровождении конных. Воден чуть слышно выругался, а потом облегченно выдохнул. «Мы с капитаном наблюдали за обстановкой через окно. Еще есть возможность унести ноги, но атаковать никто не спешит. Впрочем, защитников не осталось, слуги не в счет». Несколько верховых спешились. Один отворил дверцу кареты и что-то сказал. Меня отвлек ребенок, что-то, капризно говоря, Мальне. «Капитан?» Я вопросительно посмотрел на стоящего рядом офицера. «Это не враги». Как-то без уверенности в голосе ответил тот. «А кто?» Не удержалась от вопроса Террия, подойдя к нам. «Мать Натира с племянником», — хмуро ответил Ваден. По ступеням особняка в окружении охраны поднимается высокая женщина и худощавый юноша. Даже в полутьме хорошо различимы их надменные лица и презрение к окружающим. Странно, но мальчик приезду матери не обрадовался и вцепился в Мальну. Куда только его недовольство подевалось. Ребенок пытается скрыть слезы, а девушка гладит его по голове и что-то шепчет. В комнату заглянул какой-то военный, держа перед собой арбалет. Опасный противник. Движения отточены, ожидает любого поворота событий. Уже то, как он зашел и огляделся, а оружие так и не выпустил, говорит, что не первый раз такую задачу выполняет. А еще двое его напарников остались прикрывать воина. Кстати, он в похожей форме, которую носит капитан. Воин оглядел нас, кивнул капитану и вышел, а через минуту напряженного молчания появилась дама с холодным взглядом. «Что здесь происходит?» Высокомерно произнесла пришедшая и скривила губы. «Мадам, здравствуйте». Сделал к ней шаг капитан. «Разрешите доложить?» «Успеется!» Отмахнулась та и направилась к Мальне и уткнувшемуся в ее живот мальчику. «Сын мой, неужели ты не рад меня видеть?» С наигранностью в голосе спросила женщина. «Мадам Алия, Муртон!» Кивнула Мальна женщине и сопровождающему ее парню. Ее слова проигнорировали. Правда, на лице племянника женщины мелькнуло презрительное выражение. Стоящая рядом Террия стала закипать. Аура полыхнула гневом. Мне пришлось взять подругу за руку и чуточку тужать. «Понимаю, мы тут совершенно лишние. Разыгрывающаяся сцена похожа на плохой спектакль». Алия резко дернула на себя ребенка и фальшиво сказала. «Ты так возмужал во время нашей разлуки?» «Ничего, теперь мы будем вместе. Поселимся в достойное место, у тебя появятся любые игрушки, слуги начнут нормально прибираться в детской». Ее взгляд остановился на ковре, где бурое пятно еще не высохло, а потом переместился на арбалет и лежащий рядом меч. Мальна сдержалась, но это стоило ей огромного труда. Натир поджал губы и бросил на мать далеко не любящий взгляд. «Макс, мы тут лишние», — шепнула Террия, немного успокоившись. Когда гости так себя ведут, то ему на порог не грех указать», — произнес я и обратился к капитану. «Ваден, насколько знаю своего дядю, то он вряд ли сдал особняк такому количеству народа. Объяснитесь». «Господин Максимилиан», — посмотрел на меня офицер, в глазах которого появилось что-то вроде благодарности. «Гостей, как вы заметили, принимать имеем полное право. В договоре и есть такой пункт. А вот на ночь их размещение невозможно». «Утром назвать это время, — я кивнул за окно, — сложно. Потрудитесь обеспечить выполнение договора». «А то что?» — с интересом посмотрела на меня Алия. «Не рекомендую со мной ссориться». «Этот человек несколько раз спас вашего сына», — выступила с заявлением Мальна. «Не влезай в разговор», — жестко осадила ее гостья. Удивительно, но Мальна втянула голову в плечи и отвела взгляд. Натир загрустил и смотрит в пол. Ваден чуть слышно скрипнул зубами, но промолчал. В комнате на какое-то время воцарилась тишина. «Ход за мной». «Выставить гостей не имею ни права, ни физической силы. Даже стражников и тех не призвать на помощь». Блеф не удался. Осталось гордо уйти и бросить все как есть. Медлю, ищу выход и не нахожу его. «Мадам, я являюсь наследником клана Книжник, которому принадлежит этот особняк. Не знаю, кто вы такая, но так не поступают». Медленно произношу, в последний момент смягчив окончание фразы. «Хотел прозрачно намекнуть о ее манерах и наглости, да решил не лезть на рожон. Впрочем, не испугался, к драчке готов, да ситуацию не понимаю». «Не могу сказать, что рада знакомству», — скривила губы оппонентка и посмотрела на капитана. «Озвучь мои регалии этому молодому человеку и попроси его на выход. Мне необходимо переговорить с сыном и падчерицей наедине». «Герцогиня Алия из Муравейской империи, приближенная к императору Сургону», — мрачно произнес Ваден. «Оставьте нас», — повелительно махнула рукой женщина. «Понятно, что она фаворитка императора, а Натир, как понимаю, бастард, но, может, и признанный сын. Если же он не родной брат Мальны, то и девушка является дочерью Сургона. Статус у обоих незавидный, а в Зарске пытались укрыться от преследования. Драка за трон? Возможно, как и другие интриги при дворе». «Да, на ровном месте нашел себе головную боль, но еще не увяз». «Герцогиня выглядит победительницей, а не беглянкой. Следовательно, что-то в Муравейской империи решилось в ее пользу. Допускаю, Бар Третий не будет в восторге от происходящего с соседями. Однако Алия могла заручиться поддержкой у местных чиновников и военных». «Натир, Мальна», — кивнул ребенку и девушке. «Надеюсь, свидимся». Девушка промолчала, прикрыла глаза и чуть головой качнула, соглашаясь или отвергая мои слова. Натир о чем-то продолжает размышлять, а его аура наливается негодованием. Мальчишка готов закатить истерику. Ему сейчас не до посторонних, к коим относятся все, кроме близких людей. «Пойдем, мы пролично вымотались», — кивнул Терри. Мы покинули детскую втроем. Капитан хотел что-то объяснить, но такой возможности не представилось. В коридоре стоит приехавшая охрана герцогини и внимательно следит за каждым движением Вадена. Офицеру явно не доверяют. Сам он в смятении, не знает, как поступить. Зато можно не волноваться, что на поместье произойдет повторное нападение, пока тут столько воинов. Мы как-то скомканно попрощались с капитаном, после чего вышли за ворота. Добираться до трактира предстоит пешком. Про пролетку я даже не заикнулся, та блокирована каретой, а служивые без приказа Алии не сдвинутся с места. «Чуть не влипли», — резюмировала Терия, когда удалились от ворот. «Несчастный ребенок, и мне даже Мальну стало жалко. Они разменные пешки в большой игре». «Согласен», — кивнул я. «Но зато разобрался с поместьем, а в столице нас ничего больше не держит». «Куда направимся? В замок или заедем в Артон?» — уточнила девушка. «Сначала выспимся», — зевнул я. «А потом решим. Кстати, нам бы после всех событий душ принять. Как насчет того, чтобы составить мне компанию?» Притянул к себе свою спутницу и легонько поцеловал в губы. «Я-то не возражаю, но, боюсь, оба заснем от усталости», — прильнула ко мне Терри. Вот как ее слово расшифровать? Не отказывает, но намек прозрачный, что сегодня она не готова на романтическое продолжение. «Ну, согласен, не очень-то удачное время, а силы в самом деле немного осталось».